Два брата. Добр и ласков был герцог Альберт, и хорошо, справедливо правил государством. Подданные горячо любили своего повелителя и супругу его, герцогиню, но не могли любить и даже ненавидели всей душой сына их, молодого герцога Ролана. Да и было за что ненавидеть его. Злая, жестокая душа у молодого герцога, злое, жестокое сердце. Все подданные с ужасом смотрели на будущего своего повелителя. Ему было только 10 лет, а он уже всюду успел проявить свой жестокий нрав и дурной характер. Говорили люди, будто маленький Ролан в дружбе со злым колдуном Чуром. Говорили, мол, оттого и зол, и жесток с окружающими Ролан, что колдун Чур внушает злобу его молодому сердцу. Но вот горе и несчастье случилось в герцогской семье. Умерла герцогиня. Горько плакал герцог, горько плакал народ. Не плакал один маленький Ролан. Не принесла ему особого горя кончина матери. Не любил он ее, как не любил никого маленький, злой и жестокий герцог Ролан. А время все шло, добежало вперед. И становился с годами все злее, все жестче и безжалостнее герцог Ролан. Отец с ужасом думал о том, какой из него выйдет правитель государства. И все печальнее и тоскливее становилось у герцога на душе от злых поступков Ролана. Все тяжелее и тяжелее становилось герцогу с таким сыном. Невольно стал подумывать герцог все чаще и чаще, что хорошо бы ему найти утешение, женившись вторично, чтобы было с кем поделиться своим горем, посоветоваться, пожаловаться, посетовать на судьбу, давшую ему такого сына. Подумал, подумал герцог и женился. Хороша, как божий день, была молодая герцогиня, светла и радостна, как солнце, а в доброте и кротости не уступала своей умершей предшественнице. Зажил герцог с женой душа в душу. Через год родился у герцогской четы прелестный мальчик с голубыми глазами. Герцог дал ему имя Лео. Не могли нарадоваться на крошку дитя отец с матерью. Не нарадовалась на него свита, не нарадовался и весь народ. Один герцог Ролан не взлюбил брата. С первого же дня его появления возненавидел всей ненавистью, всей злобою, какая имелась у него в сердце. Стал подрастать мальчик Лео, стал хорошеть не по дням, а по часам. К 10 годам вырос и превратился в такого красавчика, что без восторга на него нельзя было смотреть. А уж о кротости и доброте Лео и говорить нечего. Голубь, а не мальчик. Золотое сердце у него. Вот бы нам такого герцога вместо злого Ролана. Да уж. Стал поговаривать народ. А Ролан тут как тут. Услыхал такие речи, свет и не взвидел. Изведу, уничтожу негодного мальчишку. Решил он в гневе и тотчас же стал обдумывать, как бы погубить маленького Лео. Гремел гром, сверкала молния, дождь лил, как из ведра. Старый герцог был на охоте, и все во дворце о нем беспокоились. Лео сидел у пылающего камина и думал о том, где теперь отец, которого он нежно любил. И вдруг в его комнату вбежал Ролан. Собирайся в путь, дорогу, Лео! С отцом случилось несчастье, его ударила молния. И он лежит весь опаленный в лесу. Обливаясь горькими слезами, Лео поспешно отправился за братом. Пришли они в лес,

незабудками. Вся чистая, хрустальная, добрая и честная душа Лео отразилась в этом взоре. И лютые тигры, и львы, и хищные волки, и гиены, и шакалы все пали ниц под взором Лео. И все звери, как покорные рабы, улеглись у его ног и стали лизать ему руки, смотреть на него преданными глазами, и как собаки готовы были последовать за ним всюду. Ба, вот так глаза у мальчишки. Вы правы, Лев, у него глаза точно звезды на небе. О, жаль, есть такого мальчуга. Очаровательный уж мальчик. Уж очень он хорош собой. Пусть остается и живет среди нас. Пусть будет нашим другом. Закричали все звери хором. А когда Лео опять взглянул на зверей, они все тесной толпой окружили его и, ползая у его ног, стали просить: «Не уходи, останься жить будь с нами. Будь нашим герцогом. Светлоглазый Лео, мы будем подчиняться каждому твоему слову, каждому движению твоей руки, каждому твоему взгляду. Только останься с нами. Будь нашим герцогом. Будь герцогом над нами. Ты заслужил, чтобы мы все повиновались тебе. Светлый, благородный мальчик. Властвуй над нами, Лео. Мы все с радостью. Умрем! Да. Однажды пронеслась весть по всему звериному царству, что на соседнюю землю, которой правил герцог Ролан, напали страшные черные люди. Узнал об этом звериный герцог и стало жаль ему своего жестокого брата. Как-никак родной ведь он ему по крови. И кликнул клич своим зверям Лео. Пойдем, поможем герцогу Ролану одолеть его врагов. Зная, как жестоко отнесся Ролан когда-то к Лео, удивились звери его желанию помочь злому брату. Однако, привыкшие подчиняться своему доброму повелителю, покорно последовали за ним в герцогство Ролана, помочь ему одолеть врагов. А там уже бой подходил к концу. Побеждали черные люди. В пух и прах были разбиты войска Ролана. Сам Ролан лежал раненый в крови. Напал со своим звериным войском на черных людей Лео. Зарычали, заревели звери, покусали черных людей, одолели врагов Ролана. Выгнали их из герцогства далеко-далеко, побитых, униженных, пораженных. Победил врагов Лео, приблизился к брату, а тот едва дышит уже. Увидел он Лео, протянул к нему руки, шепчет чуть слышно: «Много горя причинил я тебе, Лео. Погубил тебя из зависти и злобы. А ты добром и лаской отплатил за мое зло. Простишь ли ты меня, Лео? Прощаю, охотно прощаю тебе все, Ролан». И Лео обнял брата. Узнали подданные Ролана, что вернулся его брат Лео, которого они считали давным-давно погибшим, и окружили его с торжественными криками. Наконец-то вернулся ты к нам! Наконец-то, Лео! Теперь ты будешь у нас нашим любимым повелителем! Мы окружим тебя заботой и лаской! Заставим позабыть все горести и печали! Здравствуй, Лео! Но Лео молчал. Печальными глазами смотрел он на людей. А за ним теснились его звери, грустные, понурые, исполненные тоски. Роняли тихие слезы львы, тигры, волки, медведи, гиены. Рыдали навзрыд маленькие лисички, зайчики, сурки.